«Принц Артас, хорошо, что вы прибыли раньше срока. Ваш отец и лорд Утер хотели бы с вами переговорить». Встречал их никто иной, как Гевенрат Лютый, один из старейших паладинов Серебряной Длани. И это было до крайности необычно, как будто бы король и наставник знали, что Артас и Джайна прибудут телепортацией. Архимаг Антонидас воспользовался магическим вестником, чтобы вызвать вас, но король Магни сообщил, что вы отправились домой. Дело серьезное. Они поспешили за Гевенрадом во дворец, чтобы застать там весьма необычную активность. Судя по количеству генерал-паладинов и маршалов, а также присутствию на совете архимагов во главе с Антонидасом, случилось нечто странное. Король Тиринос сидел на троне и был, судя по всему, погружен в тяжелые раздумья. «Отец, что случилось?» Зашедшие в зал Артас и Джайна привлекли внимание собравшихся. «С возвращением, дети мои!» Проблемы вдруг на королевство посыпались, как из рога изобилия. Гнолы с Ребролесья объединились в одну огромную стаю и разоряют наши западные провинции. Благо тамошние лорды держат пока их натиск. А словно этого мало, амани решили восстановить свою империю и разоряют восточное побережье. Пираты же с архипелага вторглись в Квельталас, и думается нам, что это совместная атака с амани. А словно этого мало, в центральных провинциях начались вспышки чумы в мелких деревнях. Лица Артаса и Джайны принялись вытягиваться по мере рассказа короля о текущем положении дел. Более всего удивило то, что с гнолами ситуация вообще обострилась по всему материку. Они словно безумные нападают на все живое и при этом объединены чьей-то злой волей. Вот это уже очень серьезно. И я все-таки против того, чтобы мы привлекали к нашим внутренним проблемам сови. Это Утер наконец-то заговорил после того, как король ввел в курс дел сына и невестку. Верховный паладин был явно в гневе, но причины этого были не так очевидны. Во всяком случае Артас знал, что подобным образом его наставник себя ведет не когда враги преподносят неожиданный сюрприз, а когда союзники обманывают ожидания Утера. «Вы позвали на помощь сови». Удивления в голосе супругов хватило бы на целый полк пехотинцев. Учитывая последние месяцы дипломатических баданий, это было по меньшей мере удивительно. СССР позволил себе вмешаться в установление порядка на территории республики Хиллсбрат. Конечно, прямо в конфликт сови не вмешивались, ибо у них и без того дел было по горло на территории архипелага Культерас, но вот опосредованно они давили весьма серьезно. СССР в первую очередь после того, как помог очистить от орков город Дернхал месяц назад, стал активно требовать через торговлю возможности оказывать гуманитарную помощь в Хиллсбраде. Во всяком случае, королевская гильдия лекарей именно туда устремила все свои силы, помогая местным жителям, которые пострадали от разборок местных богатеев. Да, мы позвали на помощь сови, потому что я не хочу губить людей под натиском озверевших гиен. Гнолы успели сожрать все деревни, прилегающие к Сребролесью. Лорды уже потеряли половину своих войск, а нам ведь еще зачищать это безобразие. Переводя на простой язык тираду короля с заботой о его подданных, следовало примерно следующее. Тиринасу плевать на то, что гибнут отряды лордов с высоты столичной колокольни. А вот тот факт, что простых крестьян жрут, ему не плевать, но подставлять под клыки неисчислимой орды гнолов свои полки второго эшелона король не желает, справедливо опасаясь огромных потерь. Так-то лучшие гвардейские силы сейчас находятся в Хиллсбраде или атакуют южный анклав Амани. И все же просить о помощи сови. Реплика Джайны осталась недосказанной, но собравшиеся и без того поняли, что СССР воспользуется этой возможностью для расширения своего влияния, в особенности простой народ. Еще эта королевская гильдия лекарей тоже рассадник советских шпионов. Это хорошо известно, но пока лекари находятся под патронажем Серебряной Длани, все будет спокойно. А что мне прикажете делать, если кое-кто боится ответственности? Тиринос обратил свой гневный взор на архимага Антонидаса. Тот проигнорировал это с полным спокойствием на лице. «Ваше Величество, мы уже обсудили этот вопрос. Длань Света – это слишком опасное заклинание, чтобы мы применяли его бездумно. Вы уничтожили с его помощью ту волну гнолов, что двигалась на Даларан». Взор Тиринаса метал громы и молнии без всякой магии. Взор Антонидаса тоже стал хмурым. «Да, мы сделали это и потеряли два десятка магов, когда алтарь света пошел в разнос и взорвался. Сейчас ведутся работы по оптимизации этого заклинания и самого сооружения алтаря. На нас еще лежит и разработка стихийного купола. Между прочим, Кирин Тор согласен предоставить оба заклинания для единой армии Альянса на безвозмездной основе. Удар был силен, но и Теренас был не дурак в дипломатии, а очень даже наоборот. И я ценю это, но заклинание нужно уже вчера. Так бы нам не пришлось вмешивать в это дело Сови. Эти их самолеты, признаться честно, пугают больше, чем самая жуткая магия. В этот момент в зал влетел гонец со срочным донесением и вручил его Утеру, который передал донесение королю. Теренас развернул свиток и тихонечко заругался, шепча про себя пожелания неизвестного свойства анонимным лицам. «Маршал Гритас, можете выдвигать наши полки на позиции. Сови уничтожили большую часть гнолов, а вместе с ними духи земли перепахали большую часть территории, граничащей со Сребролесьем и часть самой пущи». Джайна судорожно сглотнула, поняв, что могли использовать Сови. «Все же ингибиторы магии не блокируют сами заклинания». Так что в плену у Сови девушка кое-что услышала, что не предназначалось для ее ушей. Они воспользовались грязной бомбардировкой. Правда, у нее хватило ума сообщить это только Артасу, а с мужем они эти темы уже обсуждали и сделали соответствующие выводы. Доверять сейчас никому нельзя, даже Теренас какие-то игры играет непонятные с Сови. Вот почему наследная чета обсуждала свои подозрения тихо, пока король в очередной раз вступил в спор с Утером и Антонидасом. Отец походу очень отчаялся, если решился на такую помощь. Удивительно, как сами Сови согласились на такое. Вот только, у тебя есть идея. Сови при всей своей мощи не любит геноцид, значит, есть некие обстоятельства. Хочешь сказать, любовь моя, что Сови так заметают следы? Очень может быть. Подозреваю, в Сребролесье сейчас вход заказан. Или Сови пришли на выручку, потому что сами эту ситуацию и спровоцировали. Артас и Джайна обменялись мрачными взглядами. Уж любовь Сови к возвышению разных зверолюдов известна всем. С другой стороны, Сови не титаны, и даже они могут допустить ошибку. Или же специально сделать так, чтобы бракованный результат замел сам за собой все следы, уж там Сови бахнут чем-нибудь мощным и вообще концов не найдешь. Мрачная ситуация. Утер, с этой ситуацией могут справиться и маршалы. Пошли своих заместителей на восток. Демоны, тебя побери, у нас в центре страны чума может начаться, а единственный компетентный в этом вопросе это ты. Слова про чуму совсем не вдохновили кронпринца и его супругу. Отец, чумой можем заняться и мы. Артас, сын мой, я верю, что вы с Джейной можете с этим разобраться, но ваша помощь мне потребуется на переговорах с послом Сови, а у Тера больше опыта в массовых исцелениях. Это действительно было правдой, ибо Артас упирал в своих тренировках больше на боевую составляющую, размахивая своим молотом на поля боя так, что противники десятками разлетались от кронпринца в воздух. Аутер выглядел откровенно разгневанным таким решением. Однако воле короля верховный паладин подчинился, заявив, что разберется с этой проблемой. Впрочем, в коридорах дворца Артес и Джайна, вышедшие с совещания, увидели Аутера весьма в скверном расположении духа. Проклятие! О чем он только думает, посылать меня на эту миссию? Верховный паладин стоял у окна и смотрел на город. В досаде он стукнул кулаком по стене. Утер, ты в порядке? Тот обернулся весь такой недовольный, давая понять, что он весьма не в порядке. Впрочем, увидев Артаса и Джейну, лицо Утера разгладилось. А, это ты, мой мальчик. Извини, я должен сдерживаться, просто у твоего отца странные представления о стратегии. Наверное, это все потому, что он недоволен тобой за тот фокус с командованием. Все трое поморщились от этого. Новость воистину интересная, учитывая, что Утер получил право вето на блокировку решений короля. То бишь у Теренаса не получилось взять под свой непосредственный контроль общую армию и флот Альянса. К большому счастью для остальных желающих, но на Утера теперь волком смотрели все правители человеческих государств, кроме, быть может, Балвара Фардрагона. Ты знаешь, Артас, почему я так поступил? У твоего отца слишком большие аппетиты. Может, я и был неправ тогда, что не позволил ему развернуться во время Второй войны с Ордой, но сейчас нам это точно не нужно. Эти игры твоего отца с Сови до добра не доведут, а мне не хотелось бы, чтобы у них был повод. Все трое замолчали, понимая невысказанное. У короля Теренаса слишком интересный взгляд на жизнь и ведение дел. Вот только не согласуется он с новыми реалиями. Артас и Джайна это прекрасно понимают, а Утер, похоже, догадывается на интуитивном уровне. У молодой семьи не было времени посвятить в свои мысли хоть кого-то еще, кроме Мурадина и Бренна. Не волнуйся, Утер, Я думаю, отец отойдет быстро. Война нам точно не нужна, во всяком случае не сейчас. Тем более, что у нас и сил не хватит на такое. Наша задача сейчас догонять советы в технологиях. Джайна обратила свой взгляд на город за окном. Утер же уловил взгляд ученика, и тот отрицательно покачал головой. Ну тогда я могу вас обрадовать. Король сегодня получил письмо от генсека. Сви решились продать нам кое-что из своей техники. Конечно, думаю, нам на блюдце не принесут технологию изготовления боевых машин, но с чего-то надо же начинать. Через месяц в Лордеран прибудет первая партия опытных боевых машин. Результат, мягко говоря, скромный. По меркам Сви, конечно, но для нашей армии это будет достойным усилением. Спасибо, Артас, надеюсь, к тому моменту мы сможем разобраться с напастями, что обрушились на страну. Утер похлопал ладонью по наплечнику Артаса. Тот в ответ улыбнулся наставнику, давая понять, что готов отстаивать позиции ордена перед отцом. А в голове у принца кружились совсем иные мысли. Эти трения между отцом и наставником ему уже изрядно надоели за последний год. Требуется срочно что-то придумать, потому что все время лавировать между ними двумя он не хочет, как и Джайна. В голове возникла крамольная мысль о том, что нужно срочно набирать свою команду. И тогда встает главный вопрос, на кого он может опереться. Острова Эхо. Прошел месяц с тех пор, как СССР и Орда отвели от границы свои силы, объявив прекращение огня и начало мирных переговоров. Большую роль сыграла и личность самого переговорщика, которого прислал верховный вождь Траллу. Советское руководство уже знало Риксара и имело на него определенные виды в качестве рычага влияния в Орде. Голова на Тризима, что принес посол в Новый Кронштадт, заставила Карпова встать на уши лично и все причастные службы вслед за ним. Во всяком случае, теперь можно было прикинуть план переговоров, включив в него хотя бы одну общую тему для двух стран. В качестве места переговоров выбрали нейтральную территорию архипелага Эхо. Здесь был выбран самый крупный остров и началась подготовка площадки для переговоров. Советы и ордынцы посматривали друг на друга волками, но дело шло. СССР взялся построить место для проведения переговоров, а Орда в свою очередь проверяла все на предмет возможных сюрпризов. Непосредственно сама местность для переговоров представляла собой небольшой мыс острова, вдающийся в моря таким образом, чтобы удобно было построить две пристани. В центре между ними был размещен белый павильон, где и должны будут пройти сами переговоры, а с каждой стороны были сделаны площадки для размещения шатров для делегаций. Полковник Денис Елизаров и лейтенант Гаток обсуждали в только возведенном павильоне планировку размещения шатров. Человек и орк спорили о планировке. «Мы должны разместиться кругом. Такого требует традиция. Места мало. Наши традиции проведения подобных переговоров требуют этого. Это проявление уважения между сторонами. Вот с этого и надо было начинать. Мне зазря гонять строителей не хочется. Но если речь идет о понятиях вежливости, то мы согласны на это. И как мы решим эту проблему?» Оба склонились над планом местности. Елизаров начал ставить фишки, обозначающие шатры орков и людей на самом плане. «Вот, как тебе такой вариант?» «Подходит. Это лучшая позиция, чтобы мы могли заявить права на этот архипелаг». Денис Елизаров не считал себя тупым, но в данном месте рассуждения оппонента он затупил. Попросив орка пояснить его позицию, полковник получил лекцию по неписанным правилам проведения мирных переговоров у Орды. Важным было не только то, что площадка для переговоров должна быть равной для участников, но также важное значение имела география. В случае, предложенном полковником, получалось, что ордынская делегация займет позицию ближе к центру острова, и соответственно это по неписанным правилам значит, что советы не претендуют на этот архипелаг в грядущей перспективе, как на территорию для заселения. Я с такой позиции на это не смотрел. Мне нужно согласовать этот вопрос с моим вождем. Думаю, тебе тоже необходимо уточнить эту информацию у своего вождя. Больше скрытых особенностей нет. Я их не вижу. Все, что есть, я рассказал. Предполагаю, что можно сделать этот остров местом встреч между нашими народами. И мне действительно нужно уточнить этот вопрос. Собеседники кивнули друг другу и разошлись. Вопрос действительно был важным. Встреча вождей двух государств наконец-то произошла. Месяц подготовки, беспрецедентные меры безопасности, и вот генсек СССР и верховный вождь Новой Орды смогли увидеть друг друга лично. И сразу же оба лидера сделали выводы друг о друге. Михаил понял, что перед ним весьма непростой разумный. Без всяких вопросов видно, что Трал пользуется непререкаемым авторитетом, иначе трудно объяснить то, каким образом такие разные народы объединились под его рукой. Молодой орк в свою очередь увидел в Михаиле своего коллегу. Определенно генсек на его взгляд не был боевым вождем, чтобы скакать среди битвы, но Трал понял, что этот человек подобрал себе отличную свиту исполнителей, готовых пойти за ним. Два таких похожих и одновременно разных разумных взвесили друг друга, оценили и сделали первые выводы. Новая Орда не желает воевать с Советским Союзом, зная, что это были происки демонов. Мы уже наступали в это дерьмо Саламандры однажды и не хотим лить свою и чужую кровь без необходимости, тем более когда это выгодно третьей стороне. Довольно и того, что лик мира очень сильно изменился. Народы Союза Советских Социалистических Республик тоже хотят жить мирно, хотя наш ракетный бронепоезд всегда стоит на запасном пути. Мы также не собираемся воевать из-за козней демонов. И мы понимаем, что установление мира потребует определенных усилий с обеих сторон. Согласовывать условия мирного договора между СССР и Ордой пришлось трое суток. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что конфликты между народами было так легко не погасить. Но открыто поливали друг друга отборнейшей руганью только оливки и апельсины. Идеологический и последующий расовый раскол среди гоблинов был спровоцирован давними противоречиями между картелями. Впрочем, обе расы вынуждены были пойти на уступки, ибо остальные согласны были попытаться жить в мире. Даже вожди тауринов признали, что кентавры и гарпии имеют право на жизнь. А агры с обеих сторон в этом плане вовсе были самыми спокойными участниками мирного процесса. Если за спокойствие можно принять то, что один советский огр намял морды и бока своему визави, представляющему интересы агров ордынских. Уже спустя полчаса они признали силу и крутость друг друга, выпивая около палатки чиня. Да, Пандарин умудрился пролезть на переговоры в качестве нейтральной стороны и начать торговлю своими напитками. Ну да, здесь нейтральная территория, так что никто ему не мог запретить заниматься мирной торговлей. Тем более, что его выпивка способствовала установлению взаимопонимания между аграми. Компенсации между двумя сторонами были взаимными. Первым делом СССР обязался очистить Мулгар от племени гнолов и помочь восстановить тауринам их поселения. Во-вторых, СССР готов был заняться совместной добычей кизанита с морского дна вокруг остатков родины гоблинов. В-третьих, СССР признавал острова Эхо территории Орды. Может показаться, что это были тяжелые условия, но Орда в ответ на это готова была предоставить свою помощь в борьбе с демонами, начать полномасштабный бартер различными товарами и ресурсами с СССР и участвовать в ряде совместных проектов. Каких? Тут все очень просто. СССР вовлекал Орду в создание той самой инфраструктуры, которая и понадобится для торговли. Все точно так же, как и с Альянсом. У СССР достанет мощности уничтожить обоих геополитических конкурентов, но известные данные о деятельности Пылающего Легиона перечеркнули самый негативный сценарий развития событий между СССР и местными государствами. С буржуями всегда можно разобраться потом, а вот с чертями нужно воевать всем миром. В крайнем случае проявить немного здорового прагматизма и пустить буфером между собой и Легионом Альянс и Орду. Главное теперь убедить обе фракции, что СССР им выгоднее в качестве союзника, чем в качестве врага. Чем больше взаимодействия удастся добиться с ними до вторжения, тем больше вероятность, что от демонов удастся отбиться без больших потерь. Долина Копий. Во славу Красной Звезды. Ра-ра-ра-ра. Сейчас мы обучимся кидать с железных луков. Ханы подали нам свою мощь, чтобы мы стали стеной против наших врагов и врагов наших ханов. Мы больше не звери, которыми были, и только благодаря их тайным силам и старанию их шаманов пелена ярости пала. Так поблагодарим их за этот дар верностью и храбростью. Слава Красному Знамени! Ра-ра-ра-ра-ра! 2000 кентавров яростно и горделиво ликовали, на своем примитивном, но древнем языке. Так, например, в языке кентавров слово «хан» обозначает главного и, или старшего, то есть термины «вождь», «король», «вожак», «император» и прочее обозначают одно слово, а слово «табун» означает и стаю животных, и кочующие племя, и армию. А из-за невозможности внедрения новых слов, некоторые слова заменяются аналогами, так железный лук обозначает и автомат, и ПЗРК, и энерголуки империи восходящего солнца. А про скудность глаголов и прилагательных, любой лингвист или носитель языка кентавров схватится за голову. Но сейчас не о языке кентавров. Партия решила создать первую кентавровую дивизию СССР Великой Степи. Естественно, сперва были сформированы два полка этой кавалерии, но в условиях войны их быстро объединили в одну неполную дивизию. Красноармейцы быстро прозвали новое формирование копытной дивизией. Естественно, были приняты все меры предосторожности, чтобы первая кентавровая дивизия не восстала и не стала костью в горле. Каждый освобожденный от пелены животности прошел невероятную промывку мозгов у псиоников и соответствующую накачку пропагандой. И поэтому каждый кентавр уверен, что раньше было плохо, сейчас не очень, но в будущем будет хорошо. Только, осталось это будущее построить и защитить. Конечно, когда солдат уверен в своем деле, это хорошо, но главная трудность для советских тактиков – доктрина. Дело в том, что кентавры, как полукони ростом от 2 до 4 метров, в танк не залезут, да в стандартные бункеры тоже не смогут войти. Но хотя бы они быстры и выносливы. Конечно, дивизию можно заточить на разведку, патрулирование и преследование убегающего противника, но такая боевая единица совершенно беспомощна против хорошо укрепленных городов и крепостей. Что и говорить, если таурины как раз и заточены против такого противника, лишая его решающего преимущества, скорости и маневренности с помощью магии земли. Можно, конечно, крупных кентавров впрячь в телеги с РЗО, но тут уж придется учитывать особенности менталитета. У кентавров ведь запрягать принято исключительно женщин. Перефразируя известную мудрость, запряг, считай, женился. Обсуждение планов по составу и вооружению дивизии в штабе имели характер жестоких обсуждений. Требовалось учесть многое, но в конечном счете решили оставить все так, как есть. Основной боевой задачей дивизии будут именно кавалерийские атаки. Река Степашка. Река, богатая солеными водорослями, открытая Степаном Коммунаровым, стала домом для выводка советских мурлоков. Как принято у этих существ, они назначили вожака, оракула и построили дома. Прозвали свое племя Красной Чешуей и начали жить. Как ни странно, но они не вели себя как дикари, пусть и говорят на нерглише. Следуя неукоснительно тому, что приказали их боги, они зажили новой жизнью, а именно мирный труд и постоянные поиски способов, как им улучшить свой быт. И, конечно же, как и все мурлоки, племя Красной Чешуи начало возводить свой тотем. Они специально собирали золотую морскую капусту, вырезали из ракушки нож для сбора водорослей, с третьей попытки вырезали из мыльного камня молоток, и даже совершили вылазку к морю, чтобы найти самых больших морских звезд. В качестве тотема они скопировали символ, который видели чаще, чем рыбу, и составили порядок проведения литургии во славу своих богов, а тем временем за ними следили и защищали их боги. По словам жителей Азерота, мурлоки молятся сильнейшим. То есть, если рядом с ними будет жить кит, они будут ему молиться, если кита прогонит морской змей, то они будут кланяться ему. Так, что советским ученым приходится только качать головой, смотря как их дети танцуют вокруг тотема из морской звезды, серпа для водорослей и первобытного каменного молота. В целом опыт разведения советских мурлоков был признан удачным. Сами мурлоки за прошедший месяц уже отстроили свою деревню, выкопали парочку прудов рядом с рекой и стали выращивать губку-бодягу, зеленые водоросли на комбикорм для домашнего скота и бычков на консервы. Волгоград, осторожно, не испорти сверхпроводник, а ты дай мне умеренный свет. Одна ошибка, и мы окажемся у черта на куличиках. Вы слышали, парни? Эй, Вадик, убери перфоратор. Усё уже готово, шеф. В секретном здании, где только что был шумный ремонт, стало тихо. Понятное дело, ведь тут идет ремонт. Ремонт пузыря, усовершенствованный советский аналог главного преимущества Североатлантического альянса, хроносферы. Конечно, пусть в советском варианте и использовались менее футуристичные детали, но создание такой машины дорого обошлось СССР. Это чудовище способно переместить целую дивизию на другой конец планеты. Конечно, при условии, что солдаты будут иметь с собой портативные маяки для того, чтобы хроносфера могла точно навести защитные пузыри на пехоту. Правда, количество пехоты, которую можно переместить таким образом, уменьшается пропорционально усложнению переносящего потока, чего стоит неуловимая Таня Адамс, ускользающая даже из самых прочных заслонов. Эта блондинистая шлюха раздражала советских военных одним только фактом своего существования. Так потихонечку. Вот так, давай. Да, получилось. Тут бы строители сразу бы поляну накрыли, но... Прораб появился на этом участке вместе с хмурым советским гением. Физик был явно не в лучшем расположении духа. Он умудрился стать свидетелем аферы века, после чего судьба помотала его по миру и снова забросила на просторы родины. Генсек Черденко сослал его от греха подальше в Волгоград заниматься разработкой и постройкой новой хроносферы, а теперь он вовсе очутился в другом мире без права на возвращение. А пока один советский физик предавался внутреннему самобичеванию, бригадир строителей и прораб тихо переговорили и последний повернулся к инженерам. «Так, парни, это еще не все. Нужно проверить каждый миллиметр конструкции на седьмом участке». «Ясно. Вот и хорошо». Обед откладывался, ибо хроносфера не тот объект, что потерпит ошибку. Бригадир посмотрел вслед ушедшим дальше ученому и прорабу и, встряхнув головой, повернулся к подчиненным. «Так, все слышали. За работу». Конечно, над таким чудом техники работают не пьяницы-слесари, а профессиональные инженеры. Дни монотонной работы над ремонтом хроносферы приходилось скрашивать допингом. Препарат номер 5 помогал инженерам целые сутки проводить на ногах, правда и откат занимал двое суток, так и работают они в три смены, чтобы вернуть утраченное преимущество. Я дохлую крысу нашел. Черт, и что она тут делала? Коля, да вот же трещина в техническом коридоре. Надо притащить ультразвук и провести сканирование. Нам только непонятных нор тут не хватало. Тут запиликала рация у бригадира. Переговорив короткими рубленными командами с коллегой, начальник отряда повернулся к одному из мастеров. «Сергей, метнись свинобразиком на 12-й участок. У них мало опыта работы с оганесоновым охладителем. Подстрахуй этих товарищей. Как мне эти подстрахуй уже надоели, начальник». Уже в пятый раз в текущем месяце перестилаем дополнительный охлаждающий контур, чтобы этим ядерщикам икалось. Долбанный мир, где у всех радиоактивных элементов есть стабильные изотопы. Циклотрон им в задницу. Самая тяжелая ремонтная работа за всю историю СССР. Только человеческий труд, только собственными руками. Все 100 раз необходимо проверить, так как никто не хочет отправить Волгоград еще раз в неведомые глухие ебеня. Но инженеры не жаловались, ведь они сами вызвались вернуть объект в строй как можно скорее. Проект «Пузырь» у каждого съел по 5 лет жизни. Про уровень психоблокады и заикаться не стоит. Секретность на объекте такая, что вся документация идет в качестве закуски к водке, а они, можно сказать, никогда не существовали на белом свете. Однако сегодняшний день был особенным. Ремонт подошел к концу, так что предстоят тестовые прогоны и оборудование можно будет запускать. Это правда пока что не вернет их домой, ибо хмурое настроение доктора, который ходит по объекту вместе с бригадиром, объясняется еще и тем, что попросту не существует теории того, каким образом советская хроносфера перенесла Волгоград в другой мир, причем явно с обратной телепортацией куска этого на территорию Сибири. Вот уж удивятся все, увидев тропические пальмы среди суровой русской зимы. Хвала партии, закончили. Никогда так не уставал. Сейчас бы картошечки с укропом, да водочки в придачу. Не забудь про селедку, Кирилл. Не забудь про селедку. Собеседник Кирилла грустно затянулся последней сигаретой из пачки, чувствуя горечь табака. Черт, тошнит меня от этой тропической бурды. А ведь еще месяц ждать, когда теплицы агрокомплексов дадут урожай. Хорошо, хоть Вернадон на вкус похож на что-то знакомое. Помнишь, в школе ты мечтал попробовать ананас? Вот тебе и мечта, да и краб с кокосом в одном супе. Правильно мне говорила бабушка, бойся своих желаний. Тьфу, как тошно на душе. Мда, и что сейчас дома творится? Как там наша Лубянка? Лучше не думай, а то можешь додумать, что Лубянка уже в Арктаркт или Хунля. Типун тебе на язык. Владимир задумался, да и ответил на вопрос, появившийся у него в голове. Ну ничего, скоро наши светилы додумаются, да и вернемся домой. Фиролос. Павмелин шепот розы. В отличие от соседних пустынных земель на юге и востоке, Фиролос – это тропические джунгли, 10 тысяч лет назад принадлежавшие ночным эльфам, но нынче тут хозяйничают свинобразы, гарпии и морские великаны. И именно через эти джунгли, раскинувшиеся по всему западному побережью Калимдора, можно добраться до могилы Зитора, старого места обитания кентавров, а там и рукой подать будет до пришельцев. Мелин лунная роза. гордая разведчица и прекрасная эльфийка. Она пусть и вдвое моложе по сравнению с выжившим поколением колдреев, но ни за что не станет уступать им в силе или ловкости. Хотя она и сражалась до этого исключительно с мурлоками, но в этом деле она отличилась как четвертая по мастерству. Видимо, поэтому ее и еще пятерых девушек выбрали для разведки границ, где, возможно, обитают прислужники демонов. Легион снова прибыл. Пусть она и не застала вторжения пылающего легиона, но с ужасом понимает, к чему это ведет. И особенно ее пугал отчаянный взгляд Кинариуса. Он был полон отчаяния и страха, хотя дикий бог старался этого не показывать. А причины для страха весьма серьезны. Слуги демонов уже проникли в Азерот, духи стихии обмануты, верховный друид и верховная жрица поддались скверне, Кинариуса даже пытались убить и раздавить, и похоже смертные народы склонились пред Саргерасом. Мелин даже и не думала сомневаться в словах Кинариуса, ведь он сын самой Элуны и не может ошибаться в принципе. Да и сама богиня назвала тех смертных своими врагами вполне четко и ясно посредством верных ей жриц. Путь от Астронара до земель, занятых легионом, проходит через Фералос и должен занять несколько дней. Легко преодолевая большие пространства миля за милей верхом на черных пантерах, отряд скакал по пересеченной местности. Оставалось возносить беззвучные молитвы Элуне, прося защитить от чужих глаз. В тенях появившихся от света луны эльфийки прятались от патрулей змеелюдов. Эти морские гады, противные Элуне, хозяйничают вдоль берегов местных рек вместе с мурлоками. В воздухе летают порочные дети Авианы, а в руинах и у скал мелькают жуткие рогатые тени. Все эти чудовища наводнили Фералос, так что Мелина и ее сестры по тетиве вот-вот достигнут земли тысячи игл, ведь даже отсюда уже веет сухим ветром богиней забытых пустошей. Но Элуна отвернула от них свой прекрасный лик, когда они искали убежища, чтобы переждать день. Мерзкий блеющий голос мог принадлежать только одним единственным существам – сатирам. Колдры, ловите их, это ловушка. Мелина не успела понять, что произошло, как вдруг перед ее пантерой вспыхнул стеной проклятый скверный огонь, демонический огонь, и сверху, и из-за столбов вековых деревьев посыпались кинжалы и стрелы. Сатиры, видимо, их ждали. Проклятые рабы легиона прознали о вылазке и решили уничтожить отряд. Гордые лучницы начали отстреливать еретиков. Каждая стрела, если не дарила сатирам третью ноздрю, то точно лишала глаза. Предатели эльфийского рода умирали, и каждый следующий сатир падал все мягче и мягче на матрас из трупов своих сородичей. «Давайте, сестры, их осталось мало». Мелина не знает, утешали ли их так, или реально их осталось немного. Но кажется, что их бесконечность. Каждая стрела натягивается все тяжелее, а глаза еле-еле держатся открытыми. Даже пантеры, которые активно бегали по замкнутому кольцу огня, сейчас шли словно по болоту. И перед падением на землю Мелина, своим пораженным проклятием мозгом, поняла, что на нее и сестер навесили иллюзии, а настоящие сатиры просто сыпали на них проклятия. Их загнали в ловушку и утомили. Колдры сами себя преподнесли на блюде сатирам. И перед своей отключкой лесная воительница она услышала мерзкое бление козлов. «Когда взор их обожаемой богини уйдет с небес, мы начнем обряд и принесем души эльфиек в дар Саргерасу. Нардскол, Каскала». После подписания мирного договора и предоставления в качестве жеста доброй воли информации о нахождении на северном материке родственников Тауринов, Орда прислала в Нардскол экспедицию и произошла встреча двух разобщенных братских народов Минотавров. Буйволы с турами приветствовали овцы быков весьма радостно. Таунка стали одним из народов Орды, попросившись под сильную руку орков. СССР действовал хитро, втягивая ордынцев в это дело с расчетом на то, чтобы дать их дурной энергии вектор приложения сил. Чего проще может быть, чем следить за соседом? Вот и партия верно рассудила, что Борейскую тундру надо прикрыть с одного боку сильным соседом. Орда для этих целей подходит лучше всего. Раз ордынцы такие воинственные, то пускай проверят свои навыки против магнотавров. С этими родичами кентавров и троллями Дракари СССР столкнулся в процессе установления границ. Тогда же в предгорьях Колобки разведчики обнаружили огромное племя северных тауринов. Именно их обнаружение и установление факта вражды с магнатаврами и Дракари послужило началом этого плана. И вот начальнику торгового поста Калуакской ССР пришла директива сверху. Собрав своих подчиненных, он ввел их в новый курс партии. Новость вызвала самые горячие дебаты, которые грозили помешать предстоящей работе. А ведь задача серьезная стоит. Опять же тут задействована тонкая дипломатия и политические соображения. Еще раз для всех собравшихся, по недоразумению называющихся себя коммунистами, повторяю. Засуньте себе свои реваншистские настроения в ШПУ. Задачу партия поставила четкую и разночтению не подлежащую. Налаживать мирные отношения с народами Орды. Федор Зозуля, комендант торгового пункта Союза в Нарцкале и по совместительству политрук, вел разъяснительную беседу со всеми, кто на местах будет причастен или просто рядом стоял в будущих дружественных взаимоотношениях с Ордой. А дело это и вправду важное, поскольку любой конфликт, перетекший в кровопролитие, озлобляет. И только железная дисциплина, вместе с просвещением, способна не усугубить пока что хрупкий, как горный хрусталь, мир. Ладно, вернемся к нашим баранам, точнее мамонтам. Задача нашей группы — наладить торговлю с северными тауринами, как их там, вот, вспомнил, Таунка. Партия посчитала, что из всего, что они могут нам предоставить, мамонты — единственное, что годится. И предвидя грядущий вопрос по вашим тупым рожам, нахера оно нам надо, отвечаю, что следующую неделю в своих пайках мяса вы не обнаружите. Надеюсь, тупые вопросы кончились. Федор, ну зачем же так? Сам же знаешь, что среди наших есть пострадавшие, мы-то хоть и знаем, что это все происки демонов были, но сходу простить сложно. Лучше, чем бушевать, скажи, мы-то чем торгуем взамен? Хаем, ладно. Надеюсь, мы друг друга поняли и в следующий раз с испугом не отделаетесь. Так как сейчас и так много с кем союз торгует, то вариантов у нас мало, да еще сверху пришли негласные указания о том, чтобы мы старались не переводить ресурсы и товары из центра, если, конечно, у нас будет такая возможность. Если не получится, то нас ругать не будут, однако если выяснится, что была иная возможность, то каждый из здесь собравшихся лично будет своим трудом возмещать, все ясно. Обведя всех присутствующих пронзительным взглядом, Федор продолжил разъяснять политику партии в отношении Таунка. Вопросов нет, вот и замечательно. И не переживайте, на ваши бестолковки никто не собирается вешать обязанность по подбору нужных товаров, список вам будет дан, ваша же задача – ничего не испортить и добиться того, чтобы Таунки согласились на первые пункты. Как вы этого сможете добиться, никого не волнует. Все, задача выдана, у вас есть сутки, чтобы подготовиться к командировке. Подземелье под горой Хиджал. Малфурион и Тиранда за прошедшие месяцы уже готовы были взвыть от безысходности, чем неизменно радовали Иллидана, сидящего в камере напротив и мерзко хихикающего каждый раз, когда то у брата, то у подруги детства начинало сносить кукушку. Проклятье, я скоро готова буду на Луну выйти. «Брат, если я когда-нибудь выйду отсюда, то непременимо выпущу тебя. Ой, ну надо же, ты теперь понял, что у тебя есть брат. Какая неожиданность!» Сарказма в голосе Иллидана хватило бы уложить целую армию. «А что я, прости, извини, дорогой брат, должен был подумать, когда увидел тебя возрождающим колодец вечности? Ну конечно, только друиды и жрицы Элуны достойны использовать магию, а всех остальных можно пустить под нож». Я такого не говорил, зато это явно дал понять эта оленина недожаренная, у которой ты на побегушках тогда бегал и в рот ему заглядывал. Ну хватит вам обоим, вы дня не можете прожить без споров. Тиранда встала со своей койки и снова принялась нарезать круги по камере, как будто это могло ей помочь. Не видя света луны и звезд, жрица начинала чувствовать потерю подпитки от своей богини. Иллидан и Малфурион же успокаивали себя медитацией, сидя около решетки и переругиваясь в полголоса. «Ой, Тири, вот тут ты не права. Был у нас случай, когда мы с братом не спорили». Иллидан открыл свои глаза и в ехидном жесте наклонил голову на бок, строя весьма веселое выражение на лице. Малфурион, надо сказать, тоже приоткрыл один глаз и вопросительно посмотрел на брата.